показательные политзанятия. Вернувшись из Ягудина в Звенигород, мы узнали, что на 2 дня со всеми пожитками мы возвращаемся в родную часть, в Рузу, где должны были пройти итоговые политзанятия с привлечением офицеров Академии Генерального штаба, АГШ, помещение которой в Москве, кстати, тоже отделывала наша рота. Вернувшись в часть, мы были несколько подавлены, привыкли к свободе, руководство было минимум, а тут работники штаба дорвались к нам, видимо, соскучившись почти за год нашего отсутствия. Первый день был тренировочным. Замполит и рот, замполит части и пару офицеров целый день интенсивно рассказывали все, что могли рассказать. О съездах и пленумах, об агрессивных планах Запада, о роли партии, в общем, достали по полной программе. Настройки было лучше. И вот день итоговых политзанятий. В часть понаехала, в смысле приехали пяток полковников, пара генералов, все в черных кителях и белых фуражках, ну, вылитые моряки. Офицеры части тоже в парадках, только в сухопутных. По одному взводу бойцов запускали в ленкомнату казармы, где непосредственно проходила сама экзекуция. У нас итоговое занятие открыл замполит части, человек предпенсионного возраста, в присутствии 2 полканов, генерал нам не достался. После короткой вводной речи о значимости политического воспитания он передал слово одному из полканов, и тот начал засыпать взвод вопросами. Перед этим нас предупредили, что вести себя нужно активно, даже если не всегда знаешь правильный ответ. Кто-то на что-то отвечал, но большинству было скучно. Скучал и я. Разглядывал в окно тех, кто еще не прошел это испытание и тусовался перед казармой. «Что такое НАТО?» – спросил полковник. Народ начал оживленно выкрикивать о том, что это агрессивный военный блок, враг всего прогрессивного человечества. Полкан одобрительно качал головой, а потом предложил расшифровать, что означает НАТО. Народ приутих. Замполит несколько вспотел, понимая, что это его вина, и собачьим взглядом осмотрел взвод. Для меня, студента 3-го курса, ушедшего в академотпуск на 2 года для повышения квалификации, этот вопрос не представлял труда. Я не очень громко произнес «Североатлантический военный блок». Замполит расцвел в улыбке, а полкан заметно оживился. «А почему он называется НАТО?» Тогда я на корявом английском произнес «North Atlantic Total Organization». Это был момент моего триумфа. Было ощущение, что замполит хочет меня обнять. Полкан снова довольно кивнул головой, задал еще пару вопросов и завершил издевательство над нашим взводом, ведь за дверями в бой рвались и другие. Сие незначительное событие имело определенные последствия. После обеда, когда политзанятия закончились, в части включили громкоговорители и начали крутить музыку, что случалось только по большим праздникам. А чуть позже из громкоговорителя прозвучал голос замполита, который поздравил всех с удачными зачетными занятиями, а потом от имени командования части вынес мне благодарность за особо глубокие познания и зачитал приказ о моем назначении на должность заместителя командира взвода по политчасти. Потом он вызвал меня в штаб и предложил ходатайствовать о присвоении очередного воинского звания «Ефрейтор». Но в стройбате звание «Ефрейтора» было позорным. «По сопле на погонах» — говорили о них. И я попросил его этого не делать. Так я остался рядовым, но в должности замкомзвода по политчасти. Хотя что дает эта должность, я так и не понял. Ни прибавки к зарплате, Ни дополнительных выходных или увольнительных я не заметил. Кроме написания выступлений для различных немногочисленных собраний, я ничего не делал.